И как вам Мандалор, сенатор? Республике нравится деяние ее рук. Лелуш украдкой переглянулся с Энакином, послав тому предостерегающий взгляд. Мол, не вмешивайся, будет только хуже. Тот поморщился, но кивнул. Провокации Фетта можно было назвать детскими, в особенности, для матерого политика вроде Падме. Но Мандалор был кем угодно, но не идиотом. Тем более, не был идиотом стоявший за ним Дуку. Довольно грубые подколки явно несли какую-то цель, пока что Ригасу не слишком понятную. Возможно, за недостатком информации. Фетт и его команда явно разыгрывали представление. Не перед республиканцами, перед мандалорцами, а еще, перед членами Совета нейтральных систем. Вопрос был лишь, в чем именно была суть этой пьесы. Вы ошибаетесь, Джанго, бывшая королева отрицательно покачала головой, сохраняя каменное спокойствие. Я не испытываю ни малейшего удовольствия, смотря на выжженную пустыню, в которую превратилась некогда прекрасная планета. Но я радуюсь тому, что новые мандалорцы смогли навести порядок хотя бы на небольшой ее части, основав города под биокуполами. Века упорного труда не прошли даром. Это больше, чем сумели добиться остальные жители планеты, убивая других разумных за деньги. Возможно, для вас будет новостью, но многие из тех, кто ныне не является новыми мандалорцами, тоже трудились над этими городами. Однако они оказались недостойными наслаждаться здешней прохладой и были вынуждены уйти в пустыню. Темные глаза наемника слегка сощурились. Вы обвиняете правительство Мандалора в том, что приверженцы старых традиций не пожелали жить цивилизованно, посол. Светлые брови герцогини взлетели вверх, в том, что они предпочли жизнь в насилии кропотливому труду сообща. Мне кажется, перекладывать проблему с больной головы на здоровую – не самый удачный ход. Преступников наказывают на любой планете. Аметистовые глаза на мгновение закрылись. Кажется, он начал догадываться, в какую заботливо расставленную западню сейчас попала Крайс. И следующий ответ герцогини лишь подтвердил его мысли. Но так ли одна из голов больна, как вы пытаетесь представить, госпожа? Тихий, даже нежный голос зеленоглазой девушки, тем не менее, был услышан всеми. Вы называете преступниками тех, кто был изгнан из-под биокуполов, но в чем было их преступление? Можно ли считать достаточным основанием для подобного наказания то, что они хотели говорить на своем языке и придерживаться своей культуры, основанной на шести деяниях? Дьявол. Пальцы левой руки Зеро сжались на эфесе, прикрепленной к поясу шпаги. Проклятие, не бей, подобная ситуация по планам самого Лелуша. Он бы, наверное, поаплодировал достойному ходу сепаратистской партии, с изяществом поставившей герцогине шах. Было ли подобное заявление правдой, даже не столь важно. В конце концов, найти свидетелей как подтверждающих, так и опровергающих это, не составит труда ни одной из сторон. Важно было само обвинение. Выставление Сатин чуть ли не агентом Сената, непримиримо борящийся с национальной культурой планеты радикальными методами, держащий Мандалор в покорности республике. И уже не столь важно, правда ли это. Определенные мысли как среди верхушки Мандалора, так и среди членов Совета, априори возникнут, даже если тот же премьер-министр прекрасно знал правду. Фетт убивал двух зайцев одним выстрелом, заявлял о своей позиции, как о борце за справедливость, за жизни вынужденных жить в пустыне соотечественников, перед всем обществом, за влияние в котором он боролся, и одновременно подкидывал прекрасную идею тем, кто мог бы, в теории, быть недовольным режимом Сатин. Кто поручится, что такой гипотетический соперник герцогини не попытается сместить ее, опираясь как раз на этот аргумент, на непримиримый радикализм Крайс по отношению к носящим оружие мандалорцам. И кто поручится, что, если у подобного разумного все выйдет, он не будет более склонным к компромиссу, пойдя на союз с Фиттом. Лелуш слишком хорошо знал силу, которую способно дать заявление на все общество. Особенно, если заявление это будет подкреплено властью. Новые мандалорцы отвергнули свой язык, свою культуру и свои обычаи, голос Фетта начал звучать жестко. И, хотя подобное отступничество для меня немыслимо, я мог бы, в какой-то мере, спокойно отнестись к такому выбору. Но не в том случае, когда в погоне за пацифизмом своего идеального мирка они начинают преследовать тех, кто желает жить по заветам старого Мандалора, не нарушая при этом никаких законов. Или разговор на Мандуа, демонстративное ношение доспехов и иное следование шести деяниям, это теперь преступление. Подобные обвинения еще надо доказать, поджала губы Сатин, которой, похоже, больше всего хотелось расщепить Фетта на атомы за все это представление. Потому что, если доказательств нет, то из уст бывшего наемного убийцы они звучат, мягко говоря, неубедительно. Доказательства есть, герцогиня. Я говорил с многими изгнанными из Сандари, ровно как и из иных городов, наемник жестко хмыкнул. И многие из них ныне присоединились к движению истинных мандаларцев. Изгонять своих политических соперников было, мягко говоря, не слишком разумно. Так ли сильно в своем радикализме ты отличаешься от Тора Визлы, грезившего завоеваниями и уничтожением всех неносителей нашей культуры, если сейчас в своем рвении стремишься полностью искоренить всех ее почитателей? Зеро переглянулся с Падме. Мгновение спустя она утвердительно кивнула, на мгновение сощурив глаза. Похоже, что в этом поединке двух мандаларских лидеров поля боя явно оставалось за традиционалистом. Пора было вмешиваться, иначе ситуация и вовсе могла выйти из-под контроля. Интересный вопрос, брюнет словно бы уважительно развел руками, переключая внимание на себя. Однако возникает и другой, Манталор. Говоришь ли ты все это от своего имени? Или просто передаешь речи главы Конфедерации независимых систем, что наверняка был бы только за то, чтобы благодаря тебе втянуть эту планету в войну, на своей стороне, разумеется. В конце концов, сюда ты прибыл в составе его делегации. Джанго склонил голову на бок, с интересом и какой-то странной задумчивостью рассматривая нового оппонента, словно прикидывая, в какой лучшей части тела джедая проделать дыру, выстрелом из бластера. Хороший вопрос, джедай. Я прибыл сюда, как Манталор и претендент на право управлять этим миром, не согласный с политикой Сатин Крайс. Конфедерация мой союзник, но не более того. И при мне эта планета также останется нейтральной. Впрочем, губы наемника дрогнули в скупой улыбке. Я не буду возражать, если кто-то из ее жителей пожелает присоединиться к одной из сторон. В отличие от любителей изгонять своих соотечественников за их убеждения, я уважаю свободу выбора. И, прежде чем Сатин, слегка раздувая от раздражения ноздри, смогла ответить, в особенности по поводу того, что она думала насчет традиционного мандаларского титула, в дело вмешался новый собеседник, до этого молчавший, точнее, молчавшая. И даже если бы это было так, и Джанго Фетт действительно действовал от имени мастера Дуку, алые глаза жгли словно угли, однако имя своего наставника Чисс произнесла с неподдельным уважением. «Не думаю, рыцарь-джедай Ригас, что вы вправе обвинять в подобном оппонента. Разве республика не прислала свою делегацию за тем же самым, чтобы подмять Мандалор под себя, и, быть может, Сеф Ран сбросила насмешливый взгляд за правое плечо Лилуша, оглядев стоявшего там клона с головы до пят, превратить его жителей в очередных своих рабов. Хотя рабство, чисто формально разумеется, в республике запрещено, что, впрочем, не мешает вам отправлять на убой толпу рабов-клонов, у которых имени своего наверняка нет. Один порядковый номер. Лилуш мысленно цокнул языком, с ледяным спокойствием смотря в огненные глаза. От Гилфорда ощутимо запахло в силе злостью, хоть на его лице это практически не отразилось. Клоны явно не любили, когда им напоминали об их истинном положении. Возможно, укол Тан был несколько топорен, но на удивление меток. Нечто подобное вполне можно было ожидать. Сепаратисты просто не могли бы не проехаться тяжелым роликовым шасси Найтмира по слабому месту, которое лежало буквально на поверхности. И Сеф Ранс это сделала, сыграв примерно так, как и рассчитывал Зеро. Осталось лишь активировать словесную ловушку, как хороший командир, вступившись за своего подчиненного. Однако в этот момент произошло то, чего не ожидал даже он сам. Доселе молчавший, каменно спокойный, полковник поднял свой взгляд, встретившись глазами с ученицей графа и одной репликой заставив скреститься на себе множество взглядов со всего зала. «Вы ошибаетесь, леди Тан. У меня есть имя. Меня зовут Гилфорд. Полковник 16-го легиона. И свой путь я выбрал сам». Черные брови синекожей красавицы чуть насмешливо приподнялись. Глаза племянницы графа в изумлении расширились, словно она не поверила в то, что услышала. Однако, взгляд Фетта изменился. До этого момента уделявший собственному клону внимания не больше, чем пустому месту, наемник повернул голову в его сторону. В черных глазах появился слабый интерес. Лу уже мысленно скрестил пальцы, тихо радуясь подобному исходу. Нет, подобного он не ожидал. Разумеется, предлагая клонам имена, давая им выбор, пусть и довольно эфемерный, он преследовал определенную цель, помимо того, что просто не хотел командовать рабами. Однако то, что Гилфорд решил взять слово сам, здесь и сейчас, без какого-либо подталкивания к этому, поражало. Похоже, клона, даже столь спокойного, по-настоящему вывело из равновесия нахождение в обществе, где на него постоянно смотрели, как на мясного дроида. Это имя ты выбрал сам, а, Гилфорд, или это кличка, данная тебе твоим хозяином. Сеф Ранс пошла в контратаку, явно провоцируя как самого клона, так и его командира на несколько необдуманные слова, или действия, как уж повезет. И что значит, сам выбрал свой путь, если это решили задолго до твоего рождения? Аметистовые глаза сощурились, с вопросом смотря на своего подопечного. Что именно он скажет на этот раз? Расценит ли предложение определенного имени как кличку, или же вспомнит, что ему предложили? Я выбрал его сам, полковник гордо вскинул голову, с тихим вызовом смотря на часа и своего прародителя. И вы вновь ошибаетесь. Возможно, изначально это действительно решили за меня. Однако тот, под чьим началом мне повезло оказаться, дал мне то, чего прежде у меня не было. Свободу выбора. Я, так же как и все остальные солдаты легиона, был волен уйти, и был волен остаться. И выбор, сделанный мной, целиком и полностью принадлежит мне самому. Тонкие пальцы чуть дрогнули. С одной стороны, это было приятно Лилушу. Просто по-человечески приятно от того, что Гилфорд и его братья оценили то, что Зеро для них сделал, тогда, после взятия Серебряного Шпиля. С другой, подобное заявление от клона, причем заявление, явно не срежиссированное, дорогого стоило. Лу чувствовал удивление собравшихся вокруг оппонентов гостей, а кое-где и молчаливое одобрение. Например, со стороны молча стоявшего рядом с Амидалой Падавана. Подобное отношение к солдатам явно импонировало выросшему в рабстве Скайвекеру. Да и репутацию джедаев это могло бы немного поправить. С третьей, хотелось выругаться. Лилуш точно не собирался раскрывать эту информацию в ближайшее время. Если все это дойдет до совета джедаев, а он, почему-то, не сомневался, что оно дойдет, ситх знает, как они отреагируют на подобное самоуправство. Однако, работать приходилось с теми фигурами, что сейчас были на доске. И раз уж Гилфорд вмешался в этот разговор, необходимо было выжать из ситуации максимум. Во-первых, отблагодарить клона за теплые слова, а во-вторых, закрепить успех, что оказали его собственные реплики, на окружающих. Лулу, улыбнувшись, слегка сжал закованное в броню предплечье Гилфорда, произнеся одну единственную короткую фразу. «Брат, я благодарен тебе, но, право, успокойся. Эта перепалка не стоит того, чтобы в нее влезать. И уж точно она не стоит того, чтобы на нее обижаться». Темные глаза, как мандалорца, так и его клона, в изумлении скрестились на Лилуше, как и огненный взгляд Сеф Ранс, взгляд голубых глаз Энакина и Сатин, карих Падме, зеленых Эмилии, и еще сотен глаз различных разумных, от которых фанило удивлением. Как ни крути, отношение к клонам в галактике было не самым приличным. Возможно, отнюдь не все считали их мясными дроидами, но очень немногие, на самом деле, принимали их за полноценных разумных, тем более, за равных. Сейчас же человек называл подчиненного ему клона, братом. Подобное шокировало, мягко говоря, и несколько отвлекало гостей от куда более опасного разговора, что несколько минут назад разгорался между Сатин и Джанго. «Сэр», голос Гилфорда, обычно уравновешенный, на этот раз не мог до конца скрыть приятного удивления. Похоже, подобное обращение, признание его равным и близким, было ему более чем приятно, но разум клона не мог понять, почему именно его командир сделал это. «Что?» Лулчу иронично обвел глазами зал, вновь коснувшись двумя пальцами виска. «Похоже, пора было немного заявить о себе. Ты – один из 16-го легиона, один из моих черных рыцарей, а значит, мой брат по оружию. Ты стал им, когда сделал свой выбор, предпочтя полной и безоговорочной свободе службу под моим началом, как и все твои братья, что выбрали то же самое. И я никому», взгляд сузившихся аметистовых глаз задержался на часе, «не позволю принимать тебя за раба. Я благодарен вам, сэр, клон, чье приятное удивление постепенно переросло в полное моральное удовлетворение, точно у кота, которого почесали за ушком, вытянулся в струнку, слегка ударив кулаком у сердца. «Брось, все нормально, а сейчас, разумеется, с позволения герцогини», Лелуш шагнул чуть вперед и в сторону, оказавшись рядом с обладательницей зеленых глаз. Этот балаган пора было прекращать, пока спорщики вновь не вернулись к прежней теме, и Зеро надеялся, что Падми правильно поймет его маневр и также ретируется, вместе с герцогиней. Что же касается стоявшей рядом с ним девушки, к ней у Зеро еще оставалось несколько вопросов. «Леди Эмилия, как вы отнесетесь к бокалу изысканного напитка? Подобные споры изрядно сушат горло. И в конце концов, сейчас у нас прием, а не политические дебаты. С удовольствием, рыцарь». Лу, отдавая девушке должное, сориентировалась в ситуации она быстро, подхватив Риегаса под локоть. «Совершенно согласна с вами. Разговор этот был необходимым, но изрядно утомительным. Отдам вам должное, представление было, мягко говоря, занимательным. Сценарий разработал ваш дядя». Лелуш пригубил льдисто-голубой напиток, созданный из плодов одного набуанского фрукта. По вкусу он напоминал хорошо выдержанное полусладкое вино, после чего слегка устало вздохнул, переведя взгляд на свою собеседницу, больше поглощенную своими собственными, судя по отголоскам эмоций, не слишком приятными мыслями. Мнение об этом своем противнике он пока так и не мог составить. Если Джанга, отчасти, вызывал уважение, Чисс, по ощущениям в силе, легкую дрожь, то вот Эмилия, с ней было сложно. Пока что она почти не проявила себя, кроме, по сути своей, начала фиаско Сатин. Однако опыт и чутье подсказывали своему владельцу, что это ничего не значит. В конце концов, ни один стратег не раскрывает своих карт сразу. «Благодарю», все еще наполовину погруженная в свои мысли, девушка отпила от своего бокала. «Однако ваши выводы несколько ошибочны. Как вы метко выразились, сценарий был моим, с небольшими корректировками Джанга, доставшего необходимые сведения. Однако, должна сказать, вы держались не хуже, а уж выступление Гилфорда и вовсе было достойно восхищения, особенно учитывая тот факт, что его слова были искренни. Я не почувствовала в них фальши. Ее там и не было, леди. Если задумка с подобной игрой на публику действительно принадлежала Эмили, это уже было интересным. Зеленоглазая противница, несмотря на то, что не обладала сокрушающей мощью своей напарницы, не была так проста, как казалось на первый взгляд. «Я знаю», — Дуку подняла глаза, — «однако то, что он сказал, лично меня впечатлило. Вы поступили совершенно правильно, и отчасти я даже восхищена подобным отношением к вверенным вашей ответственности разумным». Эмилия поболтала напиток в бокале. «Подобный поступок все же оставляет мне надежду, что, несмотря на то, что мы сражаемся по разные стороны баррикад, каждый из нас желает для галактики блага, пусть и в разном понимании». Звучит очень идеалистично, края губ брюнета слегка дрогнули. «Я думаю, все джедаи немного идеалисты. Даже бывшие. Это хорошо видно по моему дяде», — вернув улыбку, Шатенка пожала плечами. Несмотря на колоссальный опыт политической игры, он до сих пор не потерял веру в свою мечту о справедливой, реформированной галактике. Возможно. Но как соотносится подобный идеализм с тем, что он натравил работорговцев на беззащитных граждан Карелии и ее окрестностей? Черные брови слегка иронично приподнялись. Зеро хорошо помнил свой разговор с Артачо, и до захвата шпиля и его продолжение, уже после. Увы, но пантеронец оказался не более, чем тряпкой. Благородно мечтая о лучшей галактике, он только и мог, что морщиться при виде пиратов, используемых Дуку. Не имея в себе мужества признать их необходимости использовать с максимальной пользой и не имея храбрости сказать свое решительное «нет» методом графа. Нет, Арта предпочитал перекладывать всю ответственность на Дуку, прикрываясь его приказом. Даже не Судзаку, у того хватало силы хотя бы иногда перечить приказам своих командиров, его бледное подобие. Вопрос сейчас был в том, из какого теста была слеплена Эмилия. Девушка называла себя идеалисткой, но была ли она ей на самом деле? Готова ли была принять ответственность за собственные поступки и поступки своего дяди, если, конечно, вообще знала о подобном? Как оказалось, знала. Зеленые глаза девушки зло сощурились, утратив внешнюю мягкость. Тонкие пальцы с силой сжали бокал, едва не раздавив его в изящной руке. «Полно, рыцарь Ригас. Это вы, сенаторов и чинуш, большинство из которых прогнили до основания своей души, называете невинными гражданами». Голос Эмилии звучал тихо, с достоинством, чуть иронично по отношению к собеседнику. Милая девушка исчезла. Сейчас перед Лелушем стояла истинная племянница знаменитого графа. Ведь именно их богатые корабли в основном грабили те пираты. Что же до самого факта работорговли и того, как она соотносится с идеалами? Бывшая ученица храма как-то странно и очень горько улыбнулась. «Я хорошо учила историю, знаете ли, иногда даже слишком. В истории галактики немало примеров, когда идеалисты всех мастей, которых потом славили, как героев, совершали по-настоящему ужасные вещи. Использовали терроризм, закладывали бомбы, убивали ни в чем не повинных жителей, сотнями тысяч, некоторые даже опустошали целые планеты. Достаточно вспомнить Ривана, и то, что он сотворил на Малакаре 5, и вы сравниваете себя с ними. Нет, в отличие от них, и я, и мой дядя, понимаем, что подобные действия приведут только к одному», — просто сказала девушка. «Смене режима, смене тех, кто правит тех групп разумных, в чьих интересах будет вестись политика. И только затем начинается самое интересное и трудное. Годы кропотливого труда, благодаря которому, быть может, миры и становятся лучше, чем они были. И, в отличие от большинства подобных героев, мы готовы к этому. Мы готовы не только сражаться за эту идею на войне, но и строить новый мир после ее окончания. И если ценой за эту возможность станет рабство нескольких продажных сенаторов, я готова заплатить за нее. Полагаю, я ответила на ваш вопрос. Пожалуй». Договорить Лул не успел, хотя ответить девушке было что. Сила, до этого лениво витавшая вокруг двух одаренных, в одно мгновение взвелась, подобно урагану, крича об опасности. Все человеческое нутро, все чутье паранойка и джедая, сейчас взвыли и вцепились в грудь Зеро, вопя о том, что еще пара мгновений, и что-то произойдет. Прямо здесь, на этом месте. Что-то крайне неприятное. Переглянувшись, одаренные резко сорвались с места, отпрыгивая в сторону настолько далеко, насколько позволяли наполненные силой тела. Чисто инстинктивно, Лул втолкнул девушку за одну из поддерживающих потолок колонн, заслонив ее собственным телом. И мгновение спустя стена, у которой они стояли, и длинный стол, заполненный напитками и закусками, со страшным грохотом превратились в груду разлетавшихся во все стороны пылающих обломков, буквально изрешетив нескольких гостей, оказавшихся не столь расторопными. Что за... На языке Зеро сейчас вертелись самые отборные ругательства, в свое время почерпнутые из лексикона старины Тамаки. Однако пролетевший совсем близко бластерный разряд расставил все по своим местам. Дело было определенно дрянь. Сжав зубы, Лелуш постарался сосредоточиться на происходящем, а именно, на такой несомненно важной вещи, как «попросту не умереть». Мир стал до смешного маленьким, сократившись до всего нескольких вещей, имевших значение: шпаги и кинжала, что сейчас сжимали его руки, невольной напарницы, с которой они вынужденно прикрывали друг друга, медленно пятясь от пробоины в стене, и девятерых неизвестных, облаченных в полные боевые доспехи, с характерным Т-образным визором на шлемах, тех самых неизвестных, что сейчас весьма активно пытались изрешетить двух одаренных. Что происходило сейчас в других концах парадного зала, Лулу просто не знал. Не было возможности не то что активировать камлинг, даже повернуть голову. Слышались крики боли и звуки выстрелов из бластера, взрывы. Краем бокового зрения бывший принц заметил мелькание желтого светового клинка, принадлежавшего, судя по всему, Сефранс. Но в остальном все внимание было сосредоточено лишь на выживании в этом смертельно опасном танце. Даже возможности уйти в укрытие и той не было. Их застали на открытом пространстве. Случай, столь схожий с тем боем из прошлой жизни над ночной столицей, когда к полководцу подобрались слишком близко, лишив места для маневра, уничтожив в зародыше возможность оценить ситуацию и принять решение, вынуждая его уйти в глухую защиту, ибо любая брешь могла означать смерть. Вспышка. Клинок боевой шпаги сверкнул, отбивая разряд обратно, в сторону стрелявшего. Воин в мандаларском доспехе шагнул чуть влево, спасая свою жизнь, чтобы второй разряд, отраженный Эмилией, попал точно в сочленение между головой и плечами. Нападающий, в горле которого зияла обожженная, словно от прикосновения раскаленного железа, дыра, свалился замертво. Мандалорцы рассыпались, беря одаренных в полукруг. Не будь они заняты его убийством, Лелуш бы по достоинству оценил красоту маневра. Вспышка. Чутье швырнуло черного рыцаря на пол. И не зря. Отбить этот выстрел он уже явно бы не успел. Вспышка. Ситуацией попытался воспользоваться еще один мандалорец, но Лулу уже поднимался на ноги. Выстрел, вместо того, чтобы прожечь его насквозь, лишь слегка ожег правую ногу. Лелуш зашипел от боли и сделал очередной шаг назад, резко взмахивая кинжалом. Еще один разряд едва не задел лицо. Мандалорцы не давали передышки, не прекращая атаковать, при этом умело пользуясь укрытиями и прикрывая друг друга. Впрочем, у леди Дуку дела шли лучше, девушка, судя по движениям, хорошо владела Сарису. Выбор, быть может, и не самый лучший в иных ситуациях, зато в этой ситуации подобный стиль был лучшим гарантом на выживание. Невольная напарница пыталась прикрыть не только себя, но и Зеро, отражая те разряды, что были направлены в него с ее направления. Вспышка. На этот раз Лелушу удалось сойти с траектории с большим трудом. Хромая, раненая нога давала о себе знать. Правое плечо ожгло огнем, хоть по касательной. Увы, эти убийцы были отнюдь не те дроиды, которых они с Зулли использовали для тренировок. Вспышка, вспышка, вспышка. Еще один отраженный выстрел ударил точно в визор воина, похоже, сильно его повредив. С проклятиями на общегалактическом Имандоа, он сорвал с головы шлем. Долго так продолжаться не могло, как не могли когда-то продолжаться его перестрелки с рыцарями круга. Вот только в этот раз Карен уже не спасет, ворвавшись в битву на Найтмире нового поколения. Улучив момент, когда большинство убийц было переключились на Эмилию, брюнет резко взмахнул клинком, указав его острием на еще одного из нападавших. Сила, словно гидравлические тиски, покорные его воле, сжала закованные в броню руки одного из нападавших, превращая конечности ниже локтя в набитый осколками металла фарш. На губах Лулу успела было промелькнуть мимолетная улыбка победы, пока он сконцентрировался для нового удара. Кажется, они все же выберутся из этой ловушки. Отбросив нападавших назад, можно было бы отступить. Искалеченный мандалорец рухнул на колени, сжимая кровавые обрубки. Но его товарищи, мгновенно сориентировавшись в ситуации, ответили бросками трех осколочных гранат, отправившихся прямо под ноги Зеро. Время тихо щелкнуло, останавливаясь. Счет пошел на доли секунд, обострив восприятие одаренного до ранее невиданного уровня. Откинуть гранаты силой он явно уже не успевал, они разорвались бы раньше, чем были бы отброшены на безопасное расстояние. Пришлось вновь прыгать в сторону, отшатываясь при этом и укрываясь за спасительной колонной. Ожоги нестерпимо жгли, при приземлении Лелушу показалось, что это его, а не Энакина в возможном будущем окунули большей частью тела в кипящую лаву. Из глотки брюнета вырвалось тихое шипение, бывший принц глубоко выдохнул, стараясь сосредоточиться и, подобно человеку на берегу реки, зачерпнуть из силы как можно больше энергии для своего слабеющего тела. Вот только сделать это ему не дали. Судя по звуку, это была очередная граната, угодившая прямо в основание мраморной колонны. Вот только это была явно уже не осколочной. Мгновение спустя, раздавшийся взрыв разнес одну из опор потолка вдребезги. Лул швырнула на пол, похоронив под несколькими крупными обломками, придавившими и так потрепанного рыцаря. В какой-то момент отчетливо показалось, что в его теле не осталось ни одной целой кости. Во всяком случае, ни рукой, ни ногой он был пошевелить не в состоянии, уже неизвестно, от чего именно. От боли, наполнившей каждую клеточку тела, или от кусков мрамора, из-за тяжести которых он не мог пошевелить даже пальцами. Нет, демоны побери. Нет, пожалуйста. Зеро в отчаянии попытался сдвинуть часть тяжести с себя. Рванулся всем телом, двигая плечами и чудом уцелевшей головой. Тщетно. Кап. Капля крови из рассеченной брови медленно скатилась по лицу, упав на пол. Краем правого глаза бывший принц отчетливо видел, как к нему с бластером наперевес подходит один из мандалорцев, тот самый, без шлема. Остальные, похоже, посчитав рыцаря больше не опасным, сосредоточили внимание на племяннице графа. Аметистовые глаза Лулу зло сощурились, буквально сверля приближавшегося убийцу взглядом. Сдаваться командир черных рыцарей не собирался. Может быть, руки у него и бесполезны, но ведь силу можно направлять и без них. В теории, по крайней мере. умри. Отдал он приказ ощущать Великий океан, то, что он связывает Вселенную воедино, ощущать связь между ним и этим человеком, представить, как его отбрасывает в сторону, так, что при ударе о стену он ломает себе позвоночник. Умри. Вновь повторил он столь знакомое указание. Теперь в его глазах нет Гесса, а потому приходилось пользоваться силой, инструментом, что куда неохотнее подчинялся императору. На лбу Лелуша собралась глубокая морщина. От напряжения сил, которые он сейчас вкладывал в этот единственный, отчаянный жест, кровь пошла носом. Однако время неумолимо истекало. Умри же. Словно пытаясь настроиться на нужный лад, бывший принц шептал в полузабытии желанный результат. Не получалось. Совсем. Сила, столь могучая, сейчас совершенно не могла ему помочь, несмотря на все усилия, что он прикладывал. Сознание медленно, но неумолимо, начал затоплять туман, последние силы были на исходе. Немигавшие глаза, в бессильной злобе наблюдавшие за тем, как мандалорец направляет бластер в его сторону, начали слезиться. Правый даже болеть начал. Мгновение, подобное вечности. Аметистовые глаза встретились с холодными голубыми глазами своего убийцы. Рассмотрели каждую деталь, каждую черточку. Бритая голова, грубое, словно высеченное из камня лицо. Жесткая презрительная усмешка. Разум понимал, что это конец. Он исчерпал все ходы. Мат. Но его воля, которой Лелуш когда-то вершил судьбу мира, его наполненная сейчас яростью душа не желала этого принять. Он не собирался умирать здесь, так и не в силах ничего изменить. Если умирать, то уже в конце, после того, как изменение галактики начнется, и Зеро смог бы уйти на покой. Но не сейчас. Нет. Прощай, просто сказал мандалорец, прицеливаясь в голову для контрольного выстрела. Резь в глазу стала невыносимой, слишком сильной, даже на фоне остальной боли, почему-то подсказала на мгновение прояснившееся сознание. Слишком знакомый, как будто. Сердце пропустило удар, когда в правый глаз словно вонзили раскаленную иглу. На мгновение полыхнуло ярко-алым, уже не особо веря, что происходящее с ним не является крайне скверным сном. Окровавленными губами Зеро прошептал одну единственную фразу, которую выдвинуло его, на удивление, еще живое сознание. Последний бросок костей судьбы. Убей своих сообщников и умри сам, тварь. Последним, что помнил Лелуш, прежде чем сознание затопило тьма, было изумление от того, что голубые радужки взял в кольцо тонкий, ярко-алый ободок. Глава 4. Между двух огней. Жалкое зрелище. Низкий, грудной голос часа заставил мандалорца слегка хмыкнуть, одновременно пригнувшись, уклоняясь от очередного выстрела противника. Как и многие одаренные, Сеф Ранс, на взгляд Фетта, страдала высокомерием по отношению к бойцам, не обладавшим чувствительностью к силе. Джанго относился к подобному недостатку достаточно философски. В конце концов, чем больше джедай или ситх зазнается, недооценивая неодаренного, тем больше шансов прикончить его появляется у опытного охотника за головами. Не срабатывало подобное правило лишь с поистине могущественными личностями, такими, как Маркус Дуку, например. Галидран, к сожалению, слишком хорошо это показал. Впрочем, следовало признать, что ученица графа Ненамного уступает своему мастеру. Синекожая воительница двигалась с изяществом, словно танцуя, уклоняясь или отражая направленные на нее выстрелы, а иногда и вовсе принимая их на выставленную вперед ладонь и гася, словно ребенок давит в руке светлячка. Чисс приближалась к крысам из дозора, быстро и неотвратимо, подобно самой смерти. Вот один из них попытался достать виброклинок, понимая, что бластер не остановит приближающуюся гибель. Однако прежде, чем оружие покинуло ножны, около его руки блеснуло, будто солнечный луч, золотистое лезвие светового меча. Из-под шлема дозорного раздался вопль боли, когда его рука ниже сгиба локтя отделилась от тела. Но крик прервался почти мгновенно. Сеф Ранс сделала резкий, смазанный для человеческого глаза выпад, пробив мечом горло наемника. Еще двое попытались воспользоваться секундной заминкой. Вместе с проклятиями Кологлазой устремились очередь плазменных разрядов и огнеметная струя. Казалось, еще мгновение, и они поджарят стройную фигуру, незащищенную бескаргамом. Не одно, так другое. Но Тан уже не было на том месте, что должно было поразить оружие. И вот, она снова пошла в атаку, прикрывшись от выстрелов росчерком клинка, от огня, силой. Меч вновь свирепо загудел, рассекая воздух, чтобы мгновение спустя отделить голову мандаларца от тела. Последний из нападавших принял последующий за этим удар на скрещенные крест-накрест наручи. Похоже, ему повезло иметь часть элементов доспеха из бискара. Увы, для бедняги, воспользоваться драгоценной секундой жизни и отступить на реактивном ранце он так и не сумел. Разряд из бластера Фетта вошел прямо под горло, туда, где мандаларская броня была слабее за счет соединения двух частей доспеха, и бискара, в отличие от наручей, там уже не было. С легким стоном, судорожно пытаясь зажать прожженную дыру в горле руками, дозорный повалился на усеянный каменной крошкой и обломками закопченный пол. Итого, 6-4 в твою пользу, невозмутимым тоном заметил Манталор, вкладывая пистолет в кобуру на поясе. Неплохо. И сейчас Джанго даже не стал добавлять в саркастичное для одаренной, несмотря на привычку женщины высоко задирать нос. В отличие от большинства обладателей силы, проявлявших неадекватность ни в одну, так в другую сторону, Синекожая обладала многими качествами, которые опытный наемник не мог не уважать. Например, хладнокровием, умением сохранять ясную голову в бою, чего так недоставало большинству так называемых темных встречаемых Фиттом. Способностью сосредоточиться на деле, а не закатывать пафосные или морализаторские монологи. Да и мастерством, чего таить, мандо, или сила, как называли коллективную душу другие народы, ее не обделило. Сефранс, так же, как и Дуку, можно было ненавидеть, но их обоих было за что уважать, вне зависимости от того, на одной или по разные стороны конфликта от тебя они находились. Подсчитывать будем, когда последний из твоих старых знакомых будет мертв, многозначительно хмыкнула Чисс. По тонким чертам ее лица невозможно было прочитать, что одаренная думала о словах Фетта. Выходи на связь со своими. Пусть все, кто еще жив, тащит задницы сюда. Я хочу ударить по дозорным единым кулаком. Мгновенно пригнувшись и пропустив над собой разряд бластера, Сефранс властно сжала руку в кулак. Стрелявший мандалорец схватился за горло, тщетно пытаясь разжать невидимые пальцы смерти, сомкнувшиеся на его шее. Разумно, укрывшись за опрокинутым мраморным столом, Джанго активировал камлинг, посылая всем живым своим бойцам сигнал своего местонахождения. По счастью, выведен из строя был лишь один, да и тот по какой-то неведомой причине поймал парализующий выстрел вместо боевого. Странно, что с Эмилией? Не знаю, Чист слегка облизала губы, потянувшись к собственному камлинку. В последний раз я видела ее в тот момент, когда девчонка уходила под ручку с Ригасом. Фетт слегка сощурился, с легкой, понимающей иронией смотря на Сефранс. Даже сквозь ее обычную маску каменного спокойствия можно было заметить, что воительницу сейчас захватило волнение. Пальцы слегка дрожали, губы были плотно сжаты, глаза неотрывно следили за средством связи, расположенным на руке. И такая реакция была отнюдь неудивительна, учитывая, что ни текстовые, ни голосовые сообщения, отправленные Алоглазой, не нашли ответа. Если с племянницей графа что-то случилось, весьма вероятно, что и Чисс, и мандаларец уже покойники. Дуку, сильно привязанный к девочке, не оставит от них и мокрого места. «Давай же», – процедила сквозь зубы Тан. И, словно отозвавшись на требование, камлинг пискнул, активируя голографическую связь. Сефранс заметно расслабилась, возвращая себе хваленую невозмутимость. Вот только, вместо Эмилии на голограмме появился уже знакомый им обоим молодой парень лет 25. Правда, вид у него в этот раз был, мягко говоря, потрепанный. Бровь была рассечена, на одежде четко видны прорехи от выстрелов бластера. Да и весь вид Ригаса говорил о том, что джедая буквально пару минут назад откопали под завалами, судя по каменной крошке, прилипшей к одежде на многих местах. Генерал Сефранс Тан, тонкие губы Ригаса искривились, складываясь то ли в легкую улыбку, то ли в гримасу боли. После чего взгляд обратился к сидящему рядом с Чиссом Джанго. «Манталор, доброго дня вам обоим!» «Снова! Где племянница графа?» Сквозь зубы процедила ученица главы конфедерации, начисто проигнорировав вежливость собеседника.